Глава 11. «Это же чистое золото, Энрико», — уговаривал старика Сэмми Суарес. «Только представь, как обрадуется твоя жена такому сувенирчику, а?» Энрико узловатыми пальцами еще раз ощупал тоненькую цепочку. И хотя безделушка ему понравилась, старик не торопился заключать сделку. Еще бы! Если вещь продает Сэмми, то нет никакой гарантии, что она не ворованная. Кроме того, он приметил, как Карлос уединился с Сэмми в туалете, и что-то уж слишком долго они оттуда не выходили. Может быть, эта цепь — расплата за весьма сомнительные услуги? — Нет, Сэмми, — решительно произнес Энрик, — я не могу себе позволить подобную роскошь. — Ну, послушай, приятель, можно и в рассрочку. — Я согласен, — торопливо заговорил Суарес. — Нет, ничего не выйдет. Энрико пожал плечами. — Ну и не надо, — обиделся Суарес и опустил цепочку в карман. — А зря! Такую вещицу проморгаешь! Обслуживая какого-то подвыпившего клиента, Энрико подумал, что было бы и впрямь недурно приобрести золотую вещичку для кармелиты, но, конечно, иметь дело с Сэмми крайне опасно, можно влипнуть в историю. Он посмотрел в сторону Карлоса, который издалека был похож на настоящего гангстера в белоснежных брюках и такой же куртке. — Знаешь что, любезный, — заговорил Энрико. — А как ты докажешь, что эта цепь не ворованная? — Послушай, зачем мне рисковать? — фыркнул Суарес. — А это точно настоящее золото? — Поверь мне на слово. — Разве тебе не известно, что я прекрасно разбираюсь в драгоценностях? Сэмми почувствовал, что старик начинает клевать на золотую приманку, и быстро выудил цепочку из недр своего кармана. — Ну, ладно. 50. Я дам тебе сразу. Еще 50 на той неделе, а 25 получишь в конце месяца. Идет? — предложил старик. Сэмюэль Суарес призадумался и, почесав подбородок, заговорил. — Подожди-ка. В конце месяца ты отдашь мне не 25, а полтинник, потому что ждать так долго мне нет резона. И если я соглашусь на твои условия, ты должен приплюсовать мне кое-какие проценты, верно? Энрико вздохнул. Он снова представил себе, как обрадуется жена и как красиво она будет в дорогом подарке. Он вынул из кассы $50 и нехотя передал их Суарезу. — Ты не пожалеешь, — убедительно произнес Сэмми, сверкая ослепительно белыми зубами. Когда Тобиас вернулся домой, в квартире было темно. Он щелкнул выключателем, прищурившись от хлынувшего в глаза света, и, войдя на кухню, открыл банку пива. Пол еще не вернулся. Возможно, он сейчас вовсю наслаждается обществом Каролины. Тобиас скинул ботинки, разлегся на диване и решил отдохнуть, но очень скоро понял, что все его мысли вертятся вокруг пресловутого доктора Контурса. Неужели этот отшельник способен на то, чтобы убивать своих же собственных пациенток? То есть сначала он пытается их спасти от смерти, а потом сам отправляет на тот свет? Нет, логика в данном случае отступала. А если это не Контурс, методично убивающий своих пациенток, тогда кто? Зазвонил телефон, и от неожиданности Тобиас вздрогнул. «Маннинг слушает», — произнес он в трубку. — Скажите мне, можно побеседовать с Полем Маннингом? — раздался грубый мужской голос. — Его сейчас нет дома. — А он скоро придет? — поинтересовался мужчина после недолгой паузы. — Трудно сказать, — вздохнул Тобиас. — Что ему передать? И снова тишина. А потом все тот же ровный голос. — Скажите, чтобы он мне перезвонил. Это Стрейчер, доктор Стрейчер. Номер он знает. — Хорошо, я ему передам. Тобиас положил трубку на рычаг. — Доктор Стрейчер. — Наверное, какой-нибудь профессор с факультета. Маннинг смял пивную банку, прицелился в мусорное ведро, но, конечно же, промахнулся. Он поднялся с дивана и, не находя себе места, нервно зашагал по комнате. Затем решил выйти на улицу. Тобиас прошелся пешком до площади Гермоссила, где еще издалека приметил голубой датсун Каролины. Правда, маленького «Фольксвагена» почему-то рядом не оказалось. Он остановился у большой пальмы, вернее, застыл, как вкопанный, потому что из переулка на него нахально смотрел черный линкольн. Тобиас подошел поближе и осторожно коснулся сверкающего бока. Может быть, у Поля что-то неладно? Ведь если Каролина сейчас с ним на свидании, то какого черта делает здесь эта черная громадина? Ночь полная тайн. Маннинг не заметил, как почти вплотную к нему подошел высокий мужчина. — Присматриваетесь? — заговорил незнакомец. — Уж не собираетесь ли вы купить эту красавицу? — Вряд ли осилю, — отозвался Тобиас, вглядываясь в красивое лицо владельца автомобиля. Седые волосы, стальные глаза. Наверное, ему уже под 50, но он в прекрасной форме. Должно быть, состоит из одних мускулов. Даниэль Ромеро, любовник Каролины. В мозгу пронеслись какие-то обрывочные воспоминания. Ромеро. Но где же он мог слышать эту фамилию раньше? — Скорость развивает чудовищную, — похвастался Даниэль. — И чертовски удобно. — Не сомневаюсь, — с оттенком зависти произнес Тобиас, разглядывая великолепный автомобиль. — Знаете, мне всегда нравились большие машины. — А вы из Висконсина? Ромеро кивнул. — Здесь проездом или решили обосноваться? — Да вот, подыскиваю себе домик. — Нашли что-нибудь стоящее? — не отставал Тобиас. Ромеро покачал головой. — Кое-что уже присмотрел, — неопределенно ответил он. — Вы работаете в нашей промышленности? Ромеро удивленно вскинул брови. — Ну, понимаете, в Лас-Косимосе все состоятельные люди занимаются компьютерами. — Что вы, я не отличу компьютера от стиральной машины, — рассмеялся Даниэль. — Я уже на пенсии. — Счастливчик, — вздохнул Тобиас. — А вы сами по части ЭВМ? — в свою очередь поинтересовался Ромеро. — Я полицейский, — коротко ответил Тобиас. — Наверное, у вас сейчас работа не в проворот. — Да уж, хватает с присыпкой. Ромеро открыл дверцу, уселся в удобное кожаное кресло и, пожелав Тобиасу удачи, бесшумно отъехал от тротуара. Маннинг проводил его взглядом, и как только красные огоньки габариток скрылись за поворотом, снова с чувством тревоги поглядел в сторону дома, где жила Каролина. Потом зашел в телефонную будку и, разыскав в кармане монетку, бросил ее в автомат. С каждым гудком волнение его нарастало. — Ну, поднимай трубку, — мысленно просил Тобиас. — Скорее, Каролина! — Наконец девушка отозвалась, после чего полицейский, немного успокоившись, нажал на рычаг. — А ведь ты позвонил неспроста, — рассуждал он. — Ведь у тебя внутри все перевернулось. Ты же и в самом деле подумал, что Ромеро... — Что Ромеро? Убил девушку? Тобиас чуть заметно улыбнулся и, продолжая прогулку по площади, снова спросил себя, где же мог ему встречаться Ромеро, но не нашел ответа и на этот раз. Во время очередного запоя Эйб Логан вел себя непредсказуемо. Иногда ему хотелось петь, причем обычно он выбирал одну мелодию и повторял ее до полного отупения. Бывало, Эйб долго и заунывно декламировал сам себе стихотворение Роберта Бёрнс. Но последняя стадия всегда оставалась неизменной. Он подходил к проигрывателю и находил любимую пластинку, которую слушал по нескольку раз подряд. Потом непременно падал на пол между диваном и табуреткой, где и засыпал под звуки ковбойских напевов. Мот, презрительно фыркнув, подошла к проигрывателю, сняла пластинку, намеренно царапнув эту погонь иглой, и посмотрела на мужа так, словно у ее дивных ног лежал слизняк, достойный только того, чтобы его немедленно раздавили. Затем зашла в ванную и распустила волосы, которые мягкими волнами упали ей на плечи и грудь. Подкрасив чуть-чуть глаза, она задержалась у большого зеркала, оценивая свою непревзойденную внешность, и решила еще раз проверить мужа. Убедившись, что тот мертвецки пьян, она выскользнула из дома черным ходом и устремилась к большой беседке в саду. Ступая босыми ногами по траве, она вошла в беседку. Неподалеку послышались осторожные шаги. Он идет. Конечно, он спешит к ней. В этот момент глаза Мот расширились, и в саду воцарилась полная тишина.